Глава 19. Диалоги с ангелом. Номер 6. «Я экспериментировал с твоими предками с тех самых пор, как вы спустились с деревьев», — говорит ангел. Они останавливаются у гротескного существа, наполовину человека, наполовину зверя, с толстым коротким хвостом. Он подвешен на стене, нанизанный на каменный шпиль. «С этим я обращался как с королем, уверенный, что он выведет меня отсюда. Но оказалось, что у него мозги из глины. Он и его соплеменники были очередной тупиковой ветвью. Мне ничего не оставалось, как бросить их и ждать чего-то получше». Они идут сквозь ряды тел. «Каждый из них становился для меня новой надеждой. Одних приводили в цепях, охотники, которых я обучил. Другие шли на мой шепот. Некоторые, подобно тебе, осмелились сами искать встречи со мной. Вы меня разочаровали». Коллекции, как называл ее ангел, мог позавидовать любой медицинский институт или антропологический музей. Необычайное разнообразие. Хотя нужно признать, что экспонаты собирались на протяжении многих тысяч веков. Всевозможные мутанты рядом с совершенными богами и богинями, руки и ноги которых соответствовали пропорции золотого сечения, а любая деталь выглядела безупречной. Скелеты и черепа с любыми деформациями, которые только возможны в подземном мире. Многие тела высушены над естественными вентиляционными ходами, пропитаны солью или превращены в мумии, вроде египетских. Некоторые сохранены в прозрачных отложениях углекислого кальция всевозможных оттенков. Казалось, тут представлены все родственные человеку виды и расы, в том числе такие, о существовании которых ученик даже не подозревал. «Монстры», — говорит ангел. Он останавливается, чтобы погладить красивый обнаженный торс высокой китаянки, аккуратно насаженной на сталагмит. При жизни она, наверное, была принцессой или балериной. Ее кожа бела и прозрачна, как фарфор. Ладони ангела ложатся на высушенную грудь женщины. Очевидно, они были любовниками. «Знаешь, что я имел в виду под словом «монстры»?» — спрашивает ангел. «Что мы отвратительны и подлежим уничтожению, повелитель». «Отвратительны? Нисколько. Ты и все твои предки, включая самых уродливых, сотворены по моему образу и подобию». «Повелитель», — осмеливается заговорить ученик, — «называя нас монстрами, ты в то же время говоришь, что мы сотворены по твоему образу и подобию. Значит, ты тоже монстр». Ученик осмелел, примирившись с тем, что скоро пополнит эту коллекцию трофеев. «Хорошо». Белесые глаза ангела внимательно рассматривают его. «Ты видишь противоречие, но лишь потому, что не понимаешь. Слово «монстр» происходит от латинского «monstrum», корнем которого является «moner», что значит «показывать», «открывать» или «предупреждать». Однажды я объяснял это испанскому монаху по имени Исидор. В те времена я испытывал симпатию к подобным людям, поскольку я сам первый монах, то есть одиночка. Исидор правильно понял лишь часть моих объяснений. Он написал, что безобразие раскрывает первичное происхождение. А потом все напутал, принявшись рассуждать о воле Божьей, христианском замысле и всякой чепухе по поводу дьявола. Ангел вздыхает. «Понимаешь, совершенствуясь на протяжении эпох, я нуждался не только в теле человека, но и в его разуме». Они идут дальше, останавливаясь то у одного, то у другого бывшего любимца. Кости разложены кучками, как в катакомбах. Тела подвешены, словно коровьи туши, или стоят у стены, или лежат там, куда их опрокинуло время. «Если я ваш демон, — говорит ангел, — то вы мой создатель. У меня нет имени, пока вы меня не узнаете. Если вы видите во мне зло, то только потому, что хотите избавиться от собственного зла. И в этом случае мое избавление придет тогда, когда вы простите свои выдумки и легенды. С другой стороны, если я ваш создатель, то вы мой демон, потому что вы восстали против меня. Тогда ваше избавление придет вместе с моим прощением». Ангел толкает ряд подвешенных тел, и они начинают качаться, как мячики на шнурках. Причина, следствие, причина, следствие. «Скажи», — спрашивает ангел, — «кто из нас настоящий монстр, а кто сего создатель? Ты или я?» «Наверное, мы оба, повелитель». «Остроумно, но неверно. Либо писатель пишет книгу, либо книга писателя. Так кто же?» «Я понятия не имею, учитель». «Знаю». Ангел задерживается у тела женщины из племени неандертальцев с узором из шрамов и татуировок. Вместо глаз у нее шары из нефрита, голубые. «Каспарина». Ангел словно зовет ее. Еще одна его любовница. Он словно приглашает ее к разговору. Ученик слышит лишь шепот ветра. «Нет ничего опаснее, чем собственное творение», — говорит ангел. «Монстр, которого выдавливаешь из себя, может убить». Это замечание кажется невинным, а затем ученик видит растерзанное лоно женщины, как будто ее рвала стая собак. «Собаки? Здесь?» Он замечает, что из вспоротой матки торчит пуповина. Теперь ученику все ясно. Вот она, цель посещения коллекции. Сегодняшний урок. Ангел совокуплялся с ней. Совокуплялся с человечеством. А потом передумал. Вырвал собственное дитя из чрева матери. Или дитя само освободилось и убежало от отца, который уничтожил бы его.